Глава 9, часть 3. Король Арагона, Валенсии, Сардинии и Корсики, граф Сердании и граф Барселоны Педро IV приветствуют вас и приглашают за свой стол. Баронесса сделала реверанс и направилась к стоящему на возвышении столу, опираясь на руку рыцаря, выигравшего для нее высокое звание в этот вечер. Присутствовать не просто на королевском перу, а сидеть рядом с венценосными особами – невиданная честь для английских вельмож, пусть и столь ослепительно красивых, как Белинда де Клер. Изабель опустилась в приготовленное для нее отдельное кресло, оказавшись по левую руку от трона королевы. Неприятный дух еще сильнее ударил в ноздри вампирши. Она окинула взглядом совсем юную сеньору, заметив следы начинающейся болезни, пока обозначившей свое присутствие лишь зловонием и ознобом, сменяющимся легким жаром. Но что-то не давало покоя леди, недавно прибывшей из страны Туманного Альбиона. Она отнесла насчет памяти оттенки знакомого аромата. Наверное, так пахли все лорды, имеющие возможность принимать ванны с душистым мылом и носить одежду из дорогих тканей. Чем иначе объяснить присутствие запаха брата, преследуемого испанцами убийцы Хайме де Урхеля? Элеонора Португальская, обладающая идеальной осанкой и красотой южанки, кивнула иностранцам, одарив надменным взглядом огромных черных глаз, и положила руки на стол, бросив рядом с серебряным блюдцем обшитый золотом носовой платок. Баронесса сомкнула веки, вцепившись пальцами в дубовые подлокотники кресла, не замечая легких трещин, мгновенно пронзивших круглые набалдажники. «Успокойся сейчас же, или дерево превратится в труху на глазах у сотни свидетелей. Что случилось?» Тихий шепот вампира громким криком врезался в мозг. Леди Гламорган улыбнулась и открыла глаза, проговорив так же незаметно. «Я знаю, кто кроме лекаря может дать ответы на многие интересующие нас вопросы». «И кто же?» «Королева Арагона. В ее руках платок, который я сама вышивала Ричарду. Посмотри на инициалы». «РП?» «Нет, вторая «Б». Это не витиеватый вензель, переплетающий букву». Она убрала руку на колени, загнув пальцы внутрь ладоней из опасения выпустить когти. «Мне всегда удавалось сложное шитье. А теперь скажи, как платок мог попасть в руки жены, неважно, врага, друга ли?» Дерек, уловив едва сдерживаемый гнев в голосе подруги, положил руку поверх ее кисти и крепко сжал переплетенные пальцы. «Ты знаешь ответ сама, но прошу, не делай ничего сейчас. После пира будет достаточно времени на то, чтобы поговорить с ней наедине в королевской опочивальне. Не забывай, что за миссию мы выполняем и чья жизнь, помимо прочих, зависит от успеха или неудачи нашего предприятия». Баронесса снова смежила веки и прошептала, не разжимая губ. «Джинджер, малышка, ради тебя я смогу вынести все». Она широко улыбнулась, явив на свет совершенно белые, без намека на гниль, здоровые зубы и, склонив голову, с почтением заговорила с хозяйкой замка. «Ваше Величество, для меня великая честь сидеть рядом с вами. И пусть сейчас при испанском дворе не очень-то приветствуют моих земляков, хотела бы выразить вам почтение и восхищение вашей красотой от всех англичан». Королева, растянув пухлые губы, снисходительно улыбнулась. «Я не испытываю вражды к представителям знати вашей страны». Изабель на мгновение плотно сжала уста, борясь с яростным желанием вместе с кожей содрать клыками надменную ухмылку с бледного лица высокородной шлюхи. «Очень рада слышать это. Поверьте, наши рыцари знают, что такое честь и достоинство». Она все-таки не сумела справиться с ревностью и сказала то, о чем пожалела почти тотчас же. «Мне напомнили вензеля на вашем платке об одном из них. Славный воин граф Бетфорд. Я хорошо знакома с его невестой, Гвен Пембрук. Очень красивая леди. Говорят, они недавно покинули Испанию. Вы случайно не встречались с ними?» Элеонора, побледнев пуще прежнего, метнула короткий испуганный взгляд на мужа, а затем, выпрямив спину, высокомерно ответила. «Я бы не советовала вам упоминать при короле данных имен. Граф был представлен многим из присутствующих, но о нем и о его брате-бароне тут другого мнения», произнеся с нарочитым презрением в голосе. «Убийца Хаймы и его ближайший родственник с невестой, племянницей одной из властительниц недружественного королевства Кастилии». Она сжала платок в руке, прикрыв пальцами золотые вензеля. «Как видите, у нас с вами разное мнение о доблести этих рыцарей». И с любопытством впилась глазами в дьявольски красивое, хоть и излишне бледное, несмотря на румяна, в лицо англичанки. И, судя по восторженным взглядам, бросаемым на нее присутствующими мужчинами, намного соблазнительней невесты того, чей платок сжимали похолодевшие пальцы. Сердце венценосной дамы пронзило непонятная ревность и предчувствие чего-то неотвратимо страшного. «Вы необычайно красивы, а ваши глаза... Я никак не могу определить, какого они цвета». Она хищно улыбнулась коварной мысли о простейшем способе избавления от любой противницы. «Очень странно, что до сих пор никто не назвал вас ведьмой, и вами не заинтересовалась Инквизиция. Вероятно, в Англии намного проще жить, обладая столь дьявольской привлекательностью». Белинда де Клэр ответила сопернице с легкостью, готовой отправить неугодную девушку на костер. «Я переболела в детстве редкой болезнью и едва не ослепла. Меня, слава Господу, выходили служительницы монастыря Нортон, а уж божьих невест никто не посмеет обвинить в сговоре с рогатым». Королева также улыбалась, немало забавляя Дерека защитой в нападении. Он понимал, что все подозрения подруги верны, и даже слегка завидовал графу Бетфорд, умеющему пробудить столь яркие чувства в сердцах сильных женщин. «Красота по канонам церкви не должна быть вызывающе соблазнительной». Тонкие пальчики португалки незаметно запрятали кусок шелка в рукав платья из насыщенно-пурпурного бархата. «Что может быть прекраснее кроткого лика Мадонны?» Белинда потупилась и, сдерживая гнев, прошептала чуть слышно. «Вы правы, ваше высочество, смиренность и кротость. Но они и моими добродетелями были когда-то. Простите, что позволила языку сказать лишнего». Алые губы, одетые в холодные цвета баронессы, спорили краской с ярким нарядом королевы, ослепляющее раннее утро и туманная звездная ночь, испанское пламя и английский лед. Но обе девы были одинаково бледны, несмотря на испепеляющие друг друга взгляды. «Пора наградить победителей и начать веселье!» Громкий возглас хозяина торжества прервал затянувшееся противостояние красавиц. Королю надоело скучать под громкое чавканье и прихлебывание подданных. Он желал песен и танцев. Дерек, вспомнив о барне и Геоне, которым не досталось за столом места, быстро схватил с общего с Изой блюда жареного цыпленка, огромный кусок окорока на толстом ломте хлеба и бросил из-за спины в подставленные верными спутниками ладони. Вампир, усмехаясь довольному рыку оруженосца, вытер руки о скатерть и стал наблюдать за изученным до мелочей, не раз наблюдаемым прежде действием. Геральт в сопровождении слуг вынес на середину зала небольшой стол, уставленный дорогими призами. Под множество взглядов баронесса оперлась на любезно подданную еще одним Геральдом руку и прошествовала в центр огромной комнаты. «Помни, надменность и кротость в одном кубке. Будь ласкова, но недоступна. Они проливали кровь ради этой минуты». Шепот вампира могла расслышать лишь обладательница сверхчуткого слуха. Один за другим выходили рыцари, чьи имена выкрикивали глашатые, и, преклонив колено, принимали подарки из рук прекрасной дамы, удостаиваясь чести поцеловать прохладную руку английской красавицы. Каждый в надежде, что ее лучезарная улыбка значила нечто большее, чем простое проявление вежливости. Последовавшие за награждением танцы оказались самым серьезным испытанием для Белошвейки, ставшей совсем недавно знатной леди. Она благодарила небеса, что первым партнером был не король, а Дерек. «Расслабься. Твоя природная грация возместит любые грехи в движениях. Следи за дамами, что находятся рядом. Не так уж и сложно чередовать ряд одних и тех же танцевальных фигур». «Легко тебе говорить. Ты бывал на пирах прежде, а для меня это в первый раз. Мне не нравится сосед слева, держащий мою руку мокрой ладонью в этой танцевальной процессии». Она одарила милостивой улыбкой еле плетущегося толстяка и продолжила перешептывание с вампиром, так как не знала припева, который все подпевали шедшему во главе королю, гордящемуся своими вокальными способностями. «Гораздо приятнее находиться в паре». «Ну что же, начинай привыкать, раз решила участвовать в рыцарских баталиях. Вот, например, Королла очень похож на Кароль. Я танцевал его в прошлом веке. Обучала Виктория, если нам удавалось попасть на пир ради ее развлечения. Правда, не помню слов песен, и к флейтам в руках менестрелей прибавились новые струнные инструменты». Они умудрялись разговаривать, танцуя с другими партнерами, и Станпиту, и Сальтарелла. «Скажи спасибо, что сегодня ты в платье. Двигаться, а тем более становиться на колено в железном нагруднике, обвешанным поясами с оружием и в обуви с удлиненными носами, намного неудобнее». «У меня отхождение мелкими шагами, резких разворотов, подскоков и поклонов, скоро спина лопнет. Еще нужно умудриться на шлейф собственного платья не наступить. А обязательную улыбку сластолюбивым петухам так хочется изменить на оскал». Недовольно ворчали они, жалуясь друг другу на неудобства, как два престарелых супруга, не разделяя пристрастий короля и его подданных. «Уж лучше раскланиваться на равных, улыбаясь, чем вытирать слезы, подставляя спину под кнут и пинки вельмож, или проводить ночи на коленях в молитвах». Наконец признал Дерек, вспомнив детство и юность. «Это говорит бывший служака-монах?» Белинда де Клер неслышно рассмеялась. «Святые небеса! Как меняется человек, дай ему необычные силы и способности! Всего-то за столетие!»